Глава 4. Я едва могла дождаться окончания ужина. В комнате меня ждало долгожданное письмо от Аманды. Первое, с той самой встречи на болотах. Его мне сегодня передала Бонни, моя личная служанка. Лучший подарок на день рождения и придумать сложно. План сестры я начала выполнять. Уже перетянула на свою сторону служанку. Она до ужаса боялась хозяина, но и меня ей было жалко. А главное, я пообещала взять ее с собой, когда буду убегать из этого дома. У меня подрагивали руки от возбуждения и чувства опасности. Если муж узнает о письме Аманды, то мне не сдобровать. Улыбка, как приклеенная, не сходила с лица, лишь бы у Эдуарда не изменилось настроение. «Благодарю, дорогая, за прекрасный ужин», удовлетворенно откинувшись на спинку кресла, произнес муж. «Надеюсь, ты не обидишься, если я съезжу в клуб в городе». Он не спрашивал, он утверждал. Я не могла обижаться на него. Эдуарду бы это даже в голову не пришло, что мне может быть обидно за испорченный день рождения. Он всегда прав, а я виновата. «Нет, конечно», — на этот раз искренне обрадовалась я. «Тебе необходимо развлечься». Эдуард подошел, чтобы поцеловать меня перед выходом, а я с трудом сдерживала тошноту. Его прикосновения вызывали омерзение. Если он сегодня напьется в клубе, то полезет исполнять супружеский долг. Чтоб его! Жене не положено мечтать о чем-то таком, но я мечтала. Мечтала и неистово молилась, чтобы он нашел себе любовницу и не приходил ко мне в спальню. С каждым разом выносить его становилось все труднее. Но я знала, что Эдуард успокоится только тогда, когда я объявлю о том, что ношу под сердцем его наследника. И горе мне, если это окажется девочка. Эдуард отодвинул стул, и я вслед за ним встала из-за стола. Дотронулась до изумрудного колье, провела по нему пальцами. «Очень красивый подарок. Спасибо», — с придыханием произнесла я, показывая, насколько мне понравился подарок. Еще один ритуал ради спокойной жизни. Подарок мужа душил меня. Не могла дождаться, когда уже мне будет позволено уйти, чтобы снять колье и отправить на дно шкатулки и надевать только тогда, когда он заставит. «Иди в свою комнату, Алисия. Сегодня меня не жди», — произнес муж, а я едва смогла сдержать радость. Опустила глаза в пол, чтобы они не выдали меня. «Не злись и не скучай». «Да я просто счастлива. Еще один настоящий подарок на день рождения, теперь уже от мужа». Письмо от Аманды ждало меня в комнате, и я едва сдерживалась, чтобы не ускорить шаг. Бонни тоже там, делает вид, что готовит комнату ко сну, а сама ждет, чтобы узнать, что же написала мне сестра. Поднимаясь по ступенькам, я ощущала на себя пронизывающий взгляд мужа. Тревога кольнула сердце. Как-то все слишком гладко складывается. Неужели он узнал о письме? Но как? Мысли лихорадочно метались, и я никак не могла сосредоточиться. Я замедлила шаги и, повинуясь своему шестому чувству, вернулась. «Совсем забыла», — беспечно улыбнулась я Эдуарду. «Нужно же проследить, как уберут со стола и обсудить с кухаркой меню на завтра. У тебя есть пожелание, что подать к завтраку?» Муж продолжал испытывающе смотреть на меня. «Что-то не так?» — испуганно спросила я. «Я что-то не так сделала?» «У тебя все-таки день рождения, пусть тебе завтрак подадут в постель. А я вряд ли успею до обеда вернуться. Не беспокойся понапрасну». Так вот в чем дело. Он уезжает и, скорее всего, не в клуб. Странно. Он никогда так надолго меня не оставлял. Может, мои молитвы услышаны, и у Эдуарда появилась женщина на стороне? Как бы не спугнуть удачу? «Поняла. Удачной поездки», — произнесла я, прежде чем успела подумать. Я была так сосредоточена на том, чтобы Эдуард ничего не заподозрил, что сболтнула лишнее. Он не любил пожелания удачи, считал, что этим, наоборот, отгоняешь ее. Сердце сжалось от ожидания неминуемой кары. Но Эдуард не обратил на мои слова никакого внимания. Еще одна странность. Неужели он не уезжает? Тогда зачем солгал мне? «Иди в свою комнату, Алисия», — с угрозой произнес он, и я поспешила убраться с глаз мужа от греха подальше. Не спеша я шла в свою комнату, раздумывая, что же на самом деле хотел Эдуард. Неужели он узнал о письме Аманды, но тогда бы он просто отобрал его? Мой муж не из тех, кто будет соблюдать приличие. А если бы он узнал, что я встречалась с сестрой, то тогда единственное, что бы я получила, это наказание плетьми. Шрамы на исполосованной спине предательски зачесались, напоминая о том, какой мой муж в гневе. Что же делать? Эта мысль не давала мне покоя, я словно зациклилась на этом вопросе без ответа. Но ответ должен быть. Если Эдуард узнал о письме, значит, кто-то ему рассказал? Этим кто-то может быть только Бонни, больше никто не знал о нем. Полной решимости не отдавать письмо, я решила его спрятать в тайнике, но для этого нужно отослать служанку. Прочитать я его не успею. Немного прогулявшись туда-сюда по коридору, чтобы унять сердцебиение, я вошла в комнату. Письмо лежало на туалетном столике, и его хорошо было видно от двери. «Бонни, хозяин уезжает, а у меня нервы расшалились. Принеси мне успокаивающий отвар», — попросила ее я, а служанка не двинулась с места. «Госпожа, письмо от вашей сестрицы», — показала она на конверт. «Я знаю, но голова болит сильно», — оправдывалась я перед ней, словно она хозяйка в доме. «Письмо не убежит». Бонни нехотя вышла, а я коршуном набросилась на письмо, не читая, свернула его несколько раз и отодвинула половицу на полу. «Отойди, Алисия», — услышала я за спиной угрожающий голос мужа. «Покажи, что ты там прячешь».